Глава 14. Плохие новости для Мстислава. Святозар был предводителем небольшого отряда, который Мстислав направил вслед Божене. Они следовали несколько дней за девушкой и ее спутниками по следам, которые то теряли, то потом находили вновь. Затем, остановившись на постоялом дворе со своими людьми, Святозар из разговоров с хозяином узнал, что здесь тоже останавливалась Бажена с двумя сопровождающими, слугами или охранниками. Он понимал, что девушка со своими спутниками в его руках, и ему не терпелось немедленно пуститься в погоню. Но чтобы не вызвать подозрения, они, не торопясь, перекусили, напоили и накормили коней, и, простившись с гостеприимным и болтливым не в меру хозяином, отправились в путь. Один из людей Святозара хорошо знал эти места и предложил сократить расстояние по короткой дороге. Он провел небольшой отряд по одному ему известному пути, по тропинке через чащобу леса, переправившись через небольшую речку вброд. К полудню они оказались на той самой дороге, по которой двигалась Бажена со слугами, и отставали от них всего лишь на расстояние 4-6 полетов стрелы. Недолго думая, весь отряд Святозара пришпорил коней и во весь опор пустился в погоню. После бешеной скачки расстояние стало стремительно сокращаться, чувствовалась у преследуемых усталость коней. Как только преследователи оказались на расстоянии поражения стрелой, Святозар приказал одному из своих лучших лучников убить слуг и поразить лошадь, на которой скакала девушка. Святозар хорошо видел попадание стрел, скачущих следом за девушкой людей, как они замертво падали на землю, видел, как вонзилась стрела в бок лошади Бажены, и животное еще какое-то время продолжало скакать, затем стало замедлять ход, перейдя на шаг, и, остановившись, стало валиться на бок. Девушка, не дожидаясь падения лошади, ловко спрыгнула в противоположную сторону и побежала в сторону дуба, росшего на пригорке, и вытащила из ножен, висевших на поясе, небольшой кинжал. Когда Святозар со своими воинами подъехал и окружил девушку, она угрожающе выставила кинжал вперед, намереваясь при случае вонзить его в своих врагов. Нелепая самоотверженность девушки, желавшей продать дорого свою жизнь, вызывала неистовый смех укруживших вокруг нее людей Святозара. Затем он дал знак одному из своих головорезов, и в тот же миг туловище девушки обвил и крепко затянул аркан. Казалось, дело уже сделано. Приказ Мстислава выполнен. Святозар даже представил, как доставит и передаст пленницу своему хозяину и получит в благодарность тугой увесистый мешок с монетами. Мысленно он уже ощущал их тяжесть. Решил, что половину оставит себе, а вторую раздаст своим товарищам. Он уже хотел приказать связать девушку, положить поперек лошади и отправляться в обратный путь. Как вдруг все пошло не по его плану. Бажена смогла перерезать натянутый сильной рукой толстый канат аркана, что отбросило ее назад, она упала на землю и затихла или притаилась, а может, ударилась головой. Потеряла сознание. Раздумывать над этим Святозару было некогда. Он тут же звериным чутьем сначала почувствовал, а затем услышал свист стрелы и увидел, как она вонзилась в тело одного из его людей, точно в сердце. Он даже вскрикнуть не успел, лишь обмякнув, свалился на землю. Святозар оценил меткость и силу неведомого врага, мгновенно прижался к загривку лошади и, прячась за спины своих товарищей, стал направлять своего коня в сторону от смертельной западни. В это время его люди, оставшиеся без главаря, стали метаться из стороны в сторону, не понимая, что произошло, и так, не успев понять, замертво падали с коней на землю от стрел невидимого врага. Святозар, обезумевший от страха, нещадно погонял лошадь и уже был, как ему казалось, на безопасном расстоянии, но все еще опасался выпрямиться в седле. Как оказалось, опасения его были не напрасны. В последний момент он услышал, а затем и ощутил, как вскользь, на излете, стрела поцарапала его левое плечо. Проскакав на одном дыхании до развилки основной дороги с той неприметной тропинкой, по которой он с отрядом сократил путь, Святозар остановился. Он решил, что теперь находится в безопасности, и надо дать своему коню немного отдохнуть, да и самому перевести дух, осмотреть рану. В душе он еще надеялся, что, может быть, кто-то еще остался в живых. Он с надеждой смотрел на дорогу, ожидая увидеть кого-нибудь из своего отряда. Ноющая рана в плече беспокоила, хотя прошедшая по касательной стрела оставила на первый взгляд незначительную царапину, а еще была порвана одежда в этом месте. Прождав еще некоторое время, всматриваясь до боли в глазах вдаль, Святозар никакого движения по дороге не заметил. Лишь на горизонте, вероятно, над тем местом, где погибли его товарищи, зловеще кружили вороны. В голове у Святозара возникало множество мыслей. Почему все так произошло? Ведь Бажена была уже в его руках. Кто в этом виноват? Но ответа так и не находил. Пробудившаяся совесть говорила, что надо вернуться назад. Может, раненые ждут помощи, и их можно еще спасти. Но он тут же отогнал эти мысли при одном только воспоминании, как стрелы коварного и беспощадного врага, а может, он был не один, с невероятной точностью смертельно разили его товарищей. Еще раз взглянув в ту сторону, где кружились вороны, оправдывая свой трусливый поступок, подумал: «Опасно возвращаться. Если кто был ранен, то уже того добили или сам отошел в мир иной». Окончательно усыпив муки совести, Святозар направил коня не по основной дороге, а по объездному короткому пути, стараясь быстрее доложить неприятную новость князю. Он понимал, что, докладывая о своей неудаче, он сильно разгневает Мстислава. Но такова была его служба. Он преодолел путь практически без отдыха, не жалея себя, останавливался за редким исключением напоить коня не из жалости или заботы, просто давая скакуну возможность немного восполнить силы, чтобы не запалился и не упал раньше времени. Обратную дорогу до поселения под Переяславлем Святозар одолел намного быстрее, без приключений. Он утром уже был на том самом подворье, откуда по приказу Мстислава отправился за Баженой в погоню. Здесь же, сидя в избе и изнывая от нетерпения, его с хорошими новостями поджидал Мстислав. Святозар, как только остановился, соскочил из седла на землю и едва не упал. Ноги от долгой скачки не держали, да и рана при этом дала о себе знать пронизывающей болью в плече. Уставший конь пытался устоять на дрожащих ногах, но стал заваливаться на бок и, упав на землю, несколько раз судорожно дернулся и бездыханно затих. Всадника слуги взяли осторожно под руки, завели в избу, дали напиться, отдышаться. Мстислав без разговора, по одному виду Святозара понял, что посланный отряд не выполнил задачу. и, возможно, Бажена уже в темном лесу у кудесника. От этих мыслей страх сковал его душу и сердце. Даже силы желания проявить гнев не было. Слегка отдышавшись, Святозар поведал Мстиславу все, что с ним произошло. Князь молча, с каменным лицом, выслушал доклад, а, уходя, не глядя на провинившегося воина, сказал: «Отдыхай, залечивай раны, набирай силы, вскоре можешь понадобиться». Мстислав торопился навстречу с кудесником Велибором. Уже садясь на коня, никому не обращаясь, сказал: «Бажена, удача была на твоей стороне и в этот раз. От меня тебе никуда не деться. Я жестоко покараю тебя». Затем сел на коня и, тронувшись в путь, вздохнул с досады, в полголоса добавил: «Да, эта девушка не только везучая и слишком умная, к тому же неописуемо красиво». Во все время пути он тешился мыслью о скорой расправе над непокорной девушкой. Жестокий и извращенный ум предлагал ему разные способы наказания Бажены. В конце он все же остановился на том, что продаст ее в рабство половцам, если она не покорится ему, когда будет в его власти. Мстислав торопился, но, стараясь не выдать своего нетерпения окружающим, проехал поселение с таким видом, будто у него много времени, и он с двумя слугами никуда не торопится, не спешит, а просто наслаждается конной прогулкой на свежем воздухе. Как только последняя изба поселения скрылась из виду, они оказались на развилке дорог, одна из которых вела в Переяславль, вторая — в сторону видневшегося вдалеке густого леса. Один из слуг, желая обеспечить не только безопасность пути князя, но и сохранить в тайне назначение и цель поездки от случайных или намеренных наблюдателей, резко сорвался с места, заскочил на ближайший пригорок, приподнялся в стременах в полный рост, осмотрел прилегающую округу. Убедившись, что никто не едет за ними следом, кругом все спокойно, он также быстро вернулся назад с докладом. Только теперь, оставив все предосторожности, Мстислав со своими немногочисленными сопровождающими сорвался с места и во весь опор помчался к чернеющему лесу. Велибор уже был предупрежден о приезде Мстислава и ожидал его на краю леса на небольшой поляне. Он с двумя помощниками сидел у костра, где жарился на вертеле средних размеров дикий поросенок. Князь остановил коня и спешился. Слуг остановил знаком руки на некотором расстоянии, чтобы их разговор им не был слышен. Как только Мстислав приблизился, оба человека, сидевшие напротив старца, поднялись и удалились вглубь леса. «Рад видеть и приветствовать такого уважаемого человека, как ты, Велибор», — льстиво произнес князь, присаживаясь на поваленное дерево напротив колдуна. Кудесник, наблюдая исподволь за князем, некоторое время молчал, перевертывая насаженный на деревянный вертел кабанчика. Затем кашлянул в кулак и произнес: «Видать, совсем плохи дела, что ты в такой спешке вызвал меня и прибыл на эту встречу. Поведай, что произошло». Мстислав какое-то время задумчиво смотрел на костер, горевший совсем без дыма, на яркие языки пламени, нежно касающиеся поверхности тушки, покрывая мясо тонкой нежной корочкой. Глядя на костер, на минуту забыл свои тревоги, удивляясь умению чародея поддерживать огонь без дыма. Не иначе и тут без колдовства не обходится. Сглотнув незаметно набежавшую слюну от вкусного аромата, исходившего от мяса, поведал своему собеседнику все, что произошло за последнее время. Колдун внимательно выслушал рассказ и на какое-то время погрузился в свои мысли, при этом не забывая поворачивать тушку, а затем ровным, спокойным голосом ответил. «Богуслав — сильный кудесник, способный излечить от любой хвори. Если явится в Переяславль, скорее всего, вылечит Всеволода и Тысяцкого. Он догадается о причине их хвори, и если откроет всю правду Всеволоду, тогда жди неприятностей». Взглянув искоса на своего собеседника, побледневшего от слов кудесника, продолжил. «Надо Богуслава подкупить, чтобы он не приезжал в Переяславль. Либо убить, хотя то и другое будет сделать очень сложно. А может, даже и невозможно». На какое-то время между собеседниками повисла немая тишина. Только было слышно беззаботное щебетание лесных птиц. Заговорщики обдумывали сказанное. Мстислав заговорил первым. «У меня в данный момент нет воинов. Некого выслать навстречу кудеснику. Да и против колдуна воин, каким бы сильным и храбрым ни был, не устоит. Вся надежда на тебя, потому к тебе пришел. Колдун должен победить другого колдуна». Велибор, продолжая вертеть тушку, ответил. «Я постараюсь сделать все возможное, но за эту услугу надо повысить плату. Со мной расплатишься, как сделаем дело. Моим спутникам выдай деньги сейчас. Пару увесистых мешочков дирхемов. Да пару на подкуп Богуслава». Мстислав достал из походной сумки 4 мешочка с деньгами и передал колдуну. Немного поразмыслив, добавил. «Обещай Богуславу за отказ вылечить князя и Тысяцкого любую плату, какую он запросит. Если не согласится, сам знаешь, что делать. Не жалей никого». Князь встал, собираясь в обратный путь, а Велибор взял 4 мешочка дирхемов, положил их в свой походный мешок и предложил князю подкрепиться ароматными кусочками жареного мяса. Мстислав посмотрел на уже готовую к употреблению тушку, бросил взгляд на Велибора и ответил. «Спасибо, торопиться надо. Мой длительный отъезд может вызвать подозрения у слуг князя». Причиной отказа было и то, что он побаивался колдуна. Его угощение принимать опасно, мало ли что он может нашептать на пищу. Покидая место встречи, Мстислав бросил мельком взгляд на спутников Велибора, выходивших из чащи на поляну. Они ему показались непривычно зловещими, их повадки были схожи с повадками дикого зверя. «Нет, не зря я отказался от угощения колдуна», — подумал Мстислав.